Вот смотрите, дитя глупое. Он подал ей сразу 3 диплома. Об окончании института, о присвоении звания кандидата медицинских наук и диплом лауреата. Женька уважительно прочла текст во всех 3 дипломах, также уважительно положила их на стол, попросила отвернуться и быстро зашелестела одеждами. Пожалуйста. Посмотрим. Здесь больно? Да. И откуда характер такой? Ой. Ребрышки, как у воробья, сквозь кожу просвечивают. Ну что, мадемуазель, все ясно, у вас аппендицит. Надо немедленно оперироваться. Олег Викентьевич, у меня уже было так. Через сутки прошло, может... Нет, не может. Ну, до утра ведь можно, да? Если не пройдет, я сама приду в больницу. Ну, до утра. Ну, да. Вы же вон какой знающий врач. Должен же быть какой-то выход. Ну, да. Да, да. Конечно, можно потерпеть до утра. Но кто будет наблюдать? В клинику ее калачом не заманишь, оставить здесь? Или все-таки вызвать скорую? Да. В общем, так. Если вы даете мне слово, что будете вести себя честно, попробуем до завтра. Я даю. Честное слово. Верите, да? Да. Да, теперь слушайте. Я оставляю вас здесь, у телефона. Да. Буду звонить. Да. А вы мне будете точно докладывать свое состояние. Без вранья, объективно. Да. Да. Номер служебного телефона на визитке. Если почувствуете ухудшение или изменения какие-то, ну, скажем, жар, температура, немедленно мне звоните. Хорошо? Хорошо. Я могу что-нибудь взять почитать? Почитать? Да. Вот подушка, плед. Читайте, что понравится, но вставать осторожно. Обещаете? Обещаю. Ну, вот и хорошо. Женька впервые улыбнулась. И Булатов отметил, что у нее красивые крупные зубы и заразительно добрые огоньки в глазах. Филантроп несчастный, филантроп. Мало того, что на дежурство опоздаю, а случись что-нибудь, затаскает. Еще как затаскает. Он позвонил ей сразу, как только вошел в ординаторскую. Могу похвастать отличным самочувствием, но мне лучше. Читаю рассказы Джека Лондона. Хотя следовало бы читать совсем другое. Я чувствую себя виноватой перед вами, Олег Викентьевич, и бесконечно благодарна за бескорыстную доброту. Я вам обещаю, вы никогда не пожалеете о потраченном на меня времени. Добрые порывы души вознаграждаются старицей. Видали, какая изысканность слога? После обхода больных он уже не стоя, а поудобнее усевшись в кресло, без спешки набрал знакомый номер. Алло? Ну, и как наши дела? Спасибо, Олег Викентьевич. Боль утихает. Мне стыдно признаться, но я очень хочу есть. Ну, придется, моя милая, потерпеть. Да уж куда денешься? Ну и что же вы интересного вычитали у товарища Джека Лондона? Товарищ Джек Лондон? Большой жизнелюб. Он пишет о суровых краях севера. Мне это очень знакомо. Да? А вы сами из каких мест? Где я живу? Ну да. Представьте себе север Якутии, Индигирку. Так вот, неподалеку от того места, где она впадает в Северный Ледовитый океан, есть поселок Устье. А неподалеку от того поселка метеостанция. Там живут и работают мои родители. Там и я живу с самого рождения, в неэлектрифицированной тундре. Так что некоторые мои дикие поступки можете объяснить условиями воспитания и недостатком витаминов. Во время следующего телефонного диалога они попытались разобраться в причинах столь затянувшейся холостяцкой жизни Олега Викентича. Выслушав пространный и витиеватый монолог Булатова о сложностях взаимоотношений современных мужчин с современными женщинами, о трудностях поиска компромиссов, об угасании коммуникабельности и расцвете эмансипации, она заразительно рассмеялась. Ларчик, Олег Викентич, открывается просто. Вы не любили еще по-настоящему. О, браво, браво. Диагноз с первого взгляда. Большой опыт, Женя, да? Я понимаю, что в моих устах это звучит смешно, но ехидничать не советую, да. Да? Да. У вас все впереди, и если станете жертвой неудачной любви, зовите на помощь. Я знаю все якутские наговоры. Ну да, и действуй. Еще как. Мои родители очень влюбленные люди. От них и мне что-то перепало. Вы сказали, влюбленные? Да. В работу, в книги, в жизнь, друг в друга. Они собрали отличную библиотеку. Друг в друга? Женя, поскольку же им лет? Маме за 50, а отец на 10 лет старше. Но они влюблены, как Ромео и Джульетта, правда? И чем старше становятся, тем больше это заметно. И это не шутка? Ну что вы, без всяких шуток. Вы бы видели, как они умеют нежно смотреть друг на друга, как предупредительны. Нет, с родителями мне повезло. Только отцу уже трудно работать. Мне предстоит заменить его. Аппаратура на станции все сложнее, без высшего образования не одолеть. Вот я и решила. Женечка, вы после экзамена согласны на операцию? Хотите убедиться в правильности диагноза? Телефонные беседы с Женькой скрашивали однообразие ночного дежурства. Набрав в очередной раз номер и не услышав сразу ее ответа, он не на шутку заволновался. А вдруг ей плохо? Вдруг потеряла сознание? Сколько времени займет поездка по ночному Ленинграду домой и обратно? А кому из медсестер поручу свои обязанности? Как объясню причину отлучки? Да, я слушаю. Алло, алло, Женя! Ой, простите, Олег Викентьевич. Мне стало так хорошо, что я замертво провалилась в сон. Как ненормально, я отлично слышу звонки, а проснуться не могу. Еле уговорила себя открыть глаза. Женечка, ну и спите дальше, хорошо? Домой Булатов вернулся в начале восьмого. Утренний дождь оросил зеленую волну лесопарковой зоны. И вдохновленные чистой свежестью рассвета, пернатые прям-таки надрывались, демонстрируя друг перед другом силу своих голосовых связок. Такими рассветами Ленинград нечасто нас балует. Эх. Сейчас бы бросить все и уехать на Карельский перешеек, хоть я и ночь не спал. Можно было бы и Женьку с собой прихватить. Но если бы, конечно, не ее болячки. На всякий случай он не стал загонять машину в гараж. Дверь в квартиру открыл ключом и тихо на цыпочках вошел в прихожую. Женька спала, заложив за голову ладони. От вчерашней настороженности, от болезненной бледности на лице не осталось и следа. На щеках горел мягкий румянец. С приоткрытых губ готова была в любую секунду вспорхнуть удивленная улыбка. И совсем она не рыжая, скорее золотистая. И нос не картошкой. А уж насчет того...